Глава 4. Диагноз. Развод. Поставить диагноз бывает сложно. Иногда симптомы указывают на одно заболевание, а лабораторные анализы — на другое. Иногда пациент недоговаривает, скрывает важные детали своей истории. А иногда все очевидно с первого взгляда, и нужно лишь найти в себе силы сказать это вслух. Диагноз моей семейной жизни был поставлен. Терминальная стадия лечению не поддается. Утро после встречи с адвокатом я встретила с новым чувством. Ни смирения нет. Скорее, с осознанием неизбежности предстоящего пути. Так больной, получив неутешительный диагноз, переходит от отрицания к принятию и начинает планировать оставшееся время. Следуя советам Алексея Рыжова, я принялась за поиски документов, которые могли бы подтвердить мое участие в развитии мастерской Валентина. В старой коробке из-под обуви нашлись банковские выписки за те годы. Я всегда была педантична в финансовых вопросах. Письма от банка с одобрением кредита, который мы брали на мое имя. Выписки с карты, показывающие снятие крупных сумм в период становления бизнеса. Но самой ценной находкой оказался старый ежедневник. Я забыла о его существовании. Маленькая записная книжка в кожаном переплете, подарок Валентина на мой 26-й день рождения. Проект мастерской тогда только начинался, и я записывала все расходы, все вложения, все маленькие победы. 12 марта. Отдала Вале 50 тысяч на оборудование. 18 апреля. Еще 30 тысяч на аренду. Мамины серьги пришлось продать. 5 июня. Первый клиент. Валя так счастлив. Говорит, это начало нашего общего успеха. Наш общий успех. Ну да, как же. Я горько усмехнулась. В те дни мы действительно верили, что строим общее будущее, что мастерская — это наш совместный проект, наш путь к благополучию, что моя зарплата врача — временная жертва, пока бизнес не встанет на ноги. Телефонный звонок прервал мои размышления. На экране высветилось имя начальницы — Анна Сергеевна. «Маша, привет!» Ее голос звучал обеспокоенно. «Как там твои дела?» «Да никак». Я невесело усмехнулась. «Наташа вам уже наверняка рассказала, что мой муж ушел к другой женщине. И теперь мы разводимся». Странно, но произнести это вслух оказалось легче, чем я думала. Словно проговаривание диагноза делало его более реальным, но и менее страшным. «Мне очень жаль», — искренне сказала Анна Сергеевна. «Вот решила тебе позвонить, а то СМС — это как-то несерьезно. Если нужна будет помощь, любая, только скажи». «Спасибо». Я была тронута ее участием. «Пока справляюсь. Но есть один вопрос, профессиональный». «Слушаю». В ее голосе появились деловые нотки. «Помните, вы говорили, что в отделении диагностики ищут кардиолога на постоянную ставку? Я бы хотела рассмотреть эту возможность. Меньше ночных дежурств, более стабильный график. Сейчас это было бы кстати». Анна Сергеевна помолчала секунду. «Ты уверена? Ты же всегда говорила, что любишь острое состояние, адреналин неотложки. Ну и будем откровенны, денег там платят куда больше». «Ситуация изменилась», — просто ответила я. «Теперь моя главная задача — обеспечить стабильность для сына, быть рядом, когда я ему нужна». «Я поговорю с Михаилом Петровичем», — пообещала она. «Думаю, он будет рад заполучить такого специалиста, как ты. Позвоню тебе завтра с результатом». После разговора с Анной Сергеевной я почувствовала странное облегчение. Словно первый камень в фундаменте новой жизни был уже заложен. Жизни, которую я выстраивала по своим правилам, под свои потребности и потребности сына. Без оглядки на Валю, на его расписание, на его приоритеты. Егор должен был вернуться из школы через час. Я решила приготовить его любимые макароны с сыром. Простое, но вкусное блюдо, которое всегда поднимало ему настроение. Работа руками успокаивала, давала возможность не думать о пугающем будущем, о предстоящих схватках за имущество, о том, как все это скажется на сыне. Звонок в дверь раздался, когда я заканчивала с соусом. Странно, Егор не мог вернуться так рано. Может, бабушка решила заглянуть? Открыв дверь, я замерла. На пороге стояла она, та самая женщина, которую я видела с Валентином у детской площадки. Кира, живое воплощение краха моей семьи. Она была красивой, этого нельзя было отрицать. Высокая, стройная, с выразительными зелеными глазами и копной каштановых локонов. Одета со вкусом, в дорогое пальто, изящные сапоги на каблуке. Моложе меня, наверное, года на 3-4, но сейчас эта разница казалась огромной. «Нам нужно поговорить», — сказала она без предисловий. Голос был тот же, что и по телефону, низкий, с хрипотцой. «Можно войти?» Я молча отступила, пропуская ее в квартиру. Странно, но я не чувствовала ненависти, только бесконечную усталость и отрешенность, словно наблюдала происходящее со стороны. Кира огляделась, явно оценивая обстановку. Ее взгляд задержался на фотографиях. Валентин с Егором на плечах, мы втроем на море, наше свадебное фото. «Уютно», — сказала она с непонятной интонацией. «Не то чтобы современно, но уютно. Чем обязана визиту?» Я скрестила руки на груди, не предлагая ей сесть. Она усмехнулась. «Не боишься, что твой сын вернется и застанет нас вместе? Это может быть травматично для него». «У меня есть еще 40 минут», — ответила я ровно. «Я бы предпочла, чтобы к его приходу тебя здесь не было. Так что давай к делу». Кира вздохнула и все-таки села на край дивана, не дожидаясь приглашения. «Я пришла с деловым предложением», — сказала она прямо. «Валентин сказал, что ты будешь требовать долю в мастерской. Я считаю, это несправедливо». «Несправедливо?» Я не могла поверить своим ушам. «Я вложила в эту мастерскую столько же, сколько и он. Пока он строил свой бизнес, я содержала нашу семью, работала на трех работах, отдавая ему все сбережения». «Это было давно», — перебила она. «Сейчас мастерская процветает благодаря его таланту и усилиям. А ты хочешь отнять у него то, что он создал своими руками?» Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Не время для эмоций, ни с этой женщиной. «Я не буду обсуждать это с тобой», — сказала я твердо. «Если у Вали есть предложение, пусть обращается ко мне или к моему адвокату напрямую». «О, так ты уже и адвоката наняла?» Кира приподняла идеально выщипанную бровь. «Быстро работаешь!» «А чего ты ожидала? Что я буду рыдать и умолять его вернуться?» Она рассмеялась, и этот смех прозвучал неприятно, почти издевательски. «Вообще-то да. Валюша говорил, что ты очень привязана к нему, что всегда ставила семью на первое место». «Валюша». Она называла его Валюшей, как будто имела на это право. Как будто знала его всю жизнь, а не украла из чужой семьи. Меня передернуло от брезгливости. «Тогда, видимо, Валюша плохо меня знает». Я намеренно повторила ее интонацию, несмотря на 9 лет брака. «Знаешь, что я думаю?» Кира подалась вперед. Ее зеленые глаза сверлили меня так, словно она хотела сделать во мне дырку. «Я думаю, ты просто хочешь насолить ему, отомстить за то, что он выбрал меня, а не тебя. Ну, подумай о своем сыне. Чем больше денег ты отнимешь у Валентина, тем меньше останется для Егора. Меньше внимания отца, Валечка ведь затаит обиду, последует холодность между папой и его ребенком». Это было уже слишком. Упоминание имени сына из ее уст, попытка манипулировать материнскими чувствами. Я почувствовала, как внутри поднимается волна холодной ярости. «Вон!» — сказала я тихо, но твердо. «Сейчас же, пока я не поставила на твоем хорошеньком личике отменное украшение в виде фингала». Она встала, явно не ожидав такой реакции. «Ты еще пожалеешь об этом!» Процедила она сквозь зубы. «И я не позволю тебе разрушить то, что мы с Валей построили!» «Вы?» Я не могла сдержать горького смеха. «Ты встретила его 2 года назад, когда мастерская уже работала и приносила стабильный доход. Ты пришла на готовое, а теперь говоришь о «мы построили»?» Что-то промелькнуло в ее глазах. Неуверенность, может быть, даже страх. Но она быстро справилась с собой. «Это еще не конец», — бросила она, направляясь к выходу. «И да, кстати, подумай о переезде. Этот район слишком мал для нас обеих». Дверь за ней захлопнулась, и я осталась одна во внезапно опустевшей квартире. Руки дрожали, сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Я прислонилась к стене, пытаясь восстановить дыхание. Эта женщина пришла в мой дом, угрожала мне, пыталась манипулировать, используя моего сына. И все это с таким апломбом, с такой уверенностью в своей правоте. Словно это я была разлучницей, а она законной женой. Звонок телефона вырвал меня из оцепенения. Наташа. «Маш, я освободилась пораньше?» Затараторила она без предисловий. «Могу заехать прямо сейчас, ты дома?» «Да». Я с трудом справилась с голосом. «Приезжай. Егор скоро вернется из школы, но у меня есть что рассказать». Пока я ждала подругу, в голове крутились слова Киры о переезде. Может, в этом был смысл? Уехать из района, где на каждом шагу могла столкнуться с Валентином и его новой семьей, где Егор постоянно будет видеть отца с другой женщиной и ее ребенком, где соседи будут шептаться за нашими спинами, обсуждая подробности нашего развода. Но с другой стороны, почему это я должна уезжать? Это моя квартира, мой район, моя жизнь. Если кто-то и должен был чувствовать себя неуютно, то точно не я. Потому и уезжать не мне, а им. Наташа примчалась через 20 минут, запыхавшаяся и встревоженная. «Что случилось?» — спросила она с порога. «У тебя такой голос был по телефону, словно ты привидение увидела». «Почти», — усмехнулась я. «Только привидение с плоти и крови. Любовница Валентина приходила». «Что?» Наташа, снимавшая пальто, ошарашенно замерла. «Зачем? Что ей нужно было?» «Сказать, чтобы я не претендовала на долю в мастерской. И намекнуть, что мне лучше переехать из района». «Какая наглость!» Возмутилась подруга. «И что ты ответила?» «Выставила ее. Но знаешь...» Я замялась, не зная, как сформулировать мысль. Она уверена в своей правоте. Словно это она имеет все права на Валентина, а я просто досадная помеха из прошлого. Наташа насмешливо фыркнула, наконец скинув пальто. «Еще бы! Такие стервы всегда так думают. Мужчина для них трофей, который надо урвать любой ценой. А то, что там семья, ребенок, кого это волнует?» И я покачала головой. Дело не только в этом. Она говорила о них с Валентином как о паре, как о «мы». Словно они вместе уже много лет, а мы с Егором просто неприятные недоразумения. «И ты позволяешь ей так думать?» Наташа посмотрела на меня с недоверием. «Маша, это твой муж, твоя семья, твой дом. Не позволяй ты разлучнице чувствовать себя победительницей». Я вздохнула. «Если бы все было так просто». «Валя любит ее, Наташ. Он сам так сказал. И он выбрал ее, а не нас с сыном. Мне остается только принять это и двигаться дальше». «Принять?» Наташа всплеснула руками. «Ты что, просто сдашься? Отдашь ему все, что вы вместе построили? Позволишь ему и этой сучке жить припеваючи, пока ты одна тянешь сына? Ну уж нет, не бывать такому. И еще, зная тебя, хватит выгораживать мужа-предателя перед сыном. Он не хороший отец, он мудак!» Ее горячность заставила меня растерянно хлопнуть ресницами, а после тихо рассмеяться. «Ты неподражаема», — покачала головой я. «Ну а чего? Не прогибайся, дорогая, иначе они обдерут тебя как липку, оставив без трусов». Пожала плечами Наташка и села за кухонный стол. «Есть кофе? Я от переживания о тебе плохо сплю эти дни». Я кивнула, подошла к кофемашине и заговорила вновь. Я не отдам ему все. Я вчера встретилась с адвокатом, он прояснил многие моменты, а сегодняшний визит этой убедил меня в правильности решения бороться за свою долю в мастерской, за достойные алименты для Егора. Я не позволю им оставить нас ни с чем, вытереть об нас ноги. Наташа, услышав это, немного успокоилась. «Вот это другое дело!» — кивнула она. «А то я уже начала бояться, что ты совсем раскисла». «Не раскисла». Я слабо улыбнулась. «Просто переоцениваю приоритеты. Понимаешь, Валя уже не часть моей жизни. Моя задача — обеспечить достойное будущее для сына и для себя». Я перевела взгляд на маринарный соус, который уже давно остыл, но у меня не было сил снова разогревать его. «Что будешь делать дальше?» — спросила Наташа, принимая от меня чашку с горячим напитком. «Для начала соберу все документы, которые могут подтвердить мой вклад в развитие бизнеса. Поговорю с банком насчет кредита, который мы брали на его открытие. Встречусь с адвокатом еще раз, когда будет полная картина». «А Егор, как он?» Я задумалась. Вчера вечером сын был безутешен, но утром, когда я провожала его в школу, он казался несчастливым, конечно, но более спокойным. Словно ночь принесла какое-то смирение. «Держится», — ответила я наконец. «Но ему будет нелегко, особенно если Валя продолжит жить в соседнем подъезде со своей новой семьей. «И ты вдруг задумалась о переезде?» Наташа пристально посмотрела на меня. «Если честно, на мгновение дала слабину», — призналась я. «С одной стороны, новое место, новые люди. Может, это помогло бы начать с чистого листа. С другой, это наш дом. Егор привык к этой школе, у него здесь друзья. И в итоге я решила, что мы никуда не двинемся. Пусть сами отчаливают». «Хм», — вдруг задумалась Наташа. «Пусть пока все остается как есть, но в твоих словах о новом доме и новых возможностях есть какое-то рациональное зерно. Я пока не могу точно описать свои ощущения, но чуйка шепчет, что это не самый плохой вариант. Но сначала разберись с разводом, с разделом имущества, а там будет видно». Я кивнула, соглашаясь. Она была права, нельзя принимать такие серьезные решения в эмоциональном состоянии шока. Главное сейчас стабилизировать ситуацию, насколько возможно. «Кстати, я поговорила с Анной Сергеевной насчет перевода в отделение диагностики», — сказала я, меняя тему. «Она обещала помочь. Если все получится, у меня будет стабильный график без ночных дежурств». «Здорово!» — Наташа просияла. «Хотя странно будет не видеть тебя в нашем отделении каждый день и почти каждую ночь». «Мы все равно будем встречаться», — улыбнулась я. «Обеды в столовой никто не отменял». Хлопнула входная дверь. Вернулся Егор. Я слышала, как он разулся в прихожей, как бросил рюкзак на тумбочку. Привычные, родные звуки, которые всегда наполняли нашу квартиру жизнью. «Мама!» — крикнул он. «Я дома!» «Я на кухне, солнышко!» — отозвалась я. «Тетя Наташа пришла!» Егор вошел к нам, и я с радостью отметила, что он выглядел лучше, чем вчера. Усталый, да, но не убитый горем. «Привет, тетя Наташа!» Он послушно подставил щеку для поцелуя. «Привет, чемпион!» Подруга взъерошила ему волосы. «Как дела в школе?» «Нормально!» Пожал плечами он. «Мам, я есть хочу!» «Конечно!» Я вскочила, вспомнив про остывший соус. «Сейчас все разогрею». Пока я хлопотала у плиты, Наталья расспрашивала Егора о школе, о друзьях, о том новом мультфильме, который они смотрели вместе в прошлый ее визит. Обычные повседневные темы, никакого упоминания о Валентине, о разводе, о переменах в нашей жизни. И я была ей благодарна за это. Поев, сын ушел к себе делать уроки. А мы с Наташей остались на кухне. «У меня к тебе просьба», — сказала я тихо. «Сможешь посидеть с Егором завтра вечером? Часа 2-3, мне нужно встретиться кое с кем». «Конечно», — она кивнула. «С кем?» Тут же полюбопытствовала она. С бывшими сотрудниками мастерской Валентина. Мой адвокат сказал, что их свидетельские показания могут помочь доказать мой вклад в бизнес. Наташа присвистнула. «Ты серьезно настроена, я смотрю. Умничка». «Более чем», — твердо ответила я. «Валентин может забрать мое прошлое, мое счастье, мою веру в любовь. Но будущее Егора я ему не отдам. И ни одна наглая любовница не заставит меня отступить». Наташа смотрела на меня с каким-то новым выражением. Не с жалостью, как раньше, а с уважением. «Знаешь», — сказала она задумчиво, — «может, это и к лучшему». «Что именно?» «Этот кризис, эта ситуация с Валей. Ты годами растворялась в своей семье, в работе. Была для всех, для мужа, для сына, для пациентов, а для себя в последнюю очередь». Я хотела возразить, но поняла, что она права. Сколько раз я отказывалась от собственных желаний, планов, мечтаний ради семьи. Сколько раз ставила Валентина и его потребности выше своих. «Наверное, ты права», — признала я. «Но сейчас мне нужно думать о Егоре. О том, как защитить его от всего этого кошмара». «Не только о нем». Наташа положила руку мне на плечо. «О себе тоже. Ты заслуживаешь счастья, Маша. Настоящего счастья, а не огрызков чужой благосклонности». Я сглотнула комок в горле. Эти простые слова неожиданно тронули что-то глубоко внутри меня. Словно она озвучила мысль, которую я сама боялась признать. «Спасибо», — тихо сказала я. «За все». После ее ухода я вернулась к документам. Выписки, квитанции, записи в ежедневнике. Каждая бумажка могла оказаться тем самым доказательством, что переломит ход будущего бракоразводного процесса. Но мысли все время возвращались к словам подруги. О счастье, о праве на него, о необходимости думать не только о других, но и о себе. Может быть, этот болезненный диагноз, развод, был не только концом чего-то, но и началом? Я не знала ответа. Пока не знала.